Глава вторая. По местным меркам, хулиганская мастерская располагалась где-то далеко, на самой окраине, но идти пешком до нее заняло всего 20 минут. Впрочем, и такой прогулки оказалось достаточно, чтобы Джек почувствовал, что застоялся там, на орбите. Все же искусственная гравитация не совсем то, что настоящее. Разумеется, были тут и такси, но, во-первых, Джеку следовало размяться, а во-вторых, он немного шифровался, стараясь оставить меньше свидетельств своего маршрута. По адресу, который дал торговец колбасками, располагался логистический пункт какого-то складского комплекса, целой группы ангаров, выглядывавших из-за высокого сетчатого забора. Однако Джек был предупрежден, что заходить в здание следовало со двора и там уже спросить, потому что вход в мастерскую располагался по-разному, в зависимости от сезона. Смысла этого уточнения Джек не понял, однако решил, что на месте сумеет разобраться лучше. Аккуратный курортный городок был аккуратен во всем. Складские районы в других местах обычно не блистали чистотой и качеством дорожного покрытия. Но в Нимланде ухоженный зеленый газон тянулся вдоль дороги до самой территории складского двора. На стоянке перед логистическим пунктом стояло полдюжины автомобилей. Возле одного из них двое мужчин сверяли какие-то документы на твердых копиях. Когда Джек проходил мимо, высматривая, как обойти здание логистов с тыла, один из двоих отвлекся от документов и, обращаясь к Джеку, сказал: «Если вы в 34-й кабинет, то за мной будете». «Понял», – кивнул Джек и пошел дальше. Оказалось, что обходить постройку нужно справа. Из-за высокого складского забора доносился рев какой-то диджитал-группы, а посреди бетонированной площадки небольшого двора находился столб с набором антенн на самой макушке. Внизу, задрав ногу, на него мочилась собака, внимательно глядя на появившегося посетителя. Джек отвел взгляд от непосредственного животного и, толкнув единственную дверь, оказался в полутемном коридоре, где пахло лапшой быстрого приготовления и горелой изоляцией. А значит, он пришел по адресу. Здесь имелось полдюжины дверей без каких-либо обозначений, но обитаемым со всей определенностью было помещение, из-за тонкой двери которого раздавались голоса. Джек смело в нее постучался и, не дожидаясь ответа, вошел, сразу поняв, что попал именно к тем хулиганам, которых искал. Однако изобразил недоумение и спросил: «Братцы, а где здесь 34-й кабинет?» Двое парней, стоявших перед длинным, заваленным битой электроникой стапелем, переглянулись, а потом рыжий хулиган с кольцом в ухе сказал: «Вы ошиблись, уважаемый. Вам нужно обойти здание и зайти с парадного входа». «Ага, спасибо». Кивнул Джек и сделал вид, что собирается выйти, но задержался на пороге, разглядывая заставленную электрическими шкафами комнату и замечая за старыми блоками аппаратуру поновее и посерьезнее. «Ну, чего замер, дядя? Тебе же дали маршрут!» — произнес второй парень, куда менее приветливый, с короткой военной стрижкой. «А вы тут чем занимаетесь? Я вижу, в электронике разбираетесь, а у меня старый диспикер заглючил», — начал объяснять Джек, игнорируя агрессию в словах второго парня. «Это дорого», – попробовал отшить его первый, с серьгой в ухе. «Да? А сообщение отправить? Ну так, чтобы без хвостов». Собравшийся было взорваться, короткостриженный сдержался, и они с напарником снова переглянулись. «Это будет стоить очень дорого», – сказал первый. «Готов обсудить», – ответил Джек, уже не пытаясь казаться случайным простофилей. «Хорошо, заходите сюда, мистер. А ты, Руди, запри дверь». Джек прошел мимо широкоплечего Руди, который сверил его недоверчивым взглядом. На руке парня имелась характерная татуировка, какими украшали себя узники тюрем для малолетних преступников. В своем исправительном заведении Джек достаточно насмотрелся подобной живописи и выучил всю соответствующую азбуку, ведь по росписи тела человека можно было сразу определить его биографию. Правда, от предложения разукрасить и его тело Джек отказывался, даже когда это предлагали в качестве подарка, причем весьма недешевого. Его отказ вызывал удивление, однако и уважение, ведь у человека была своя тема, то есть принципы. За рядом шкафов находилась дверь в еще одну комнатку, и Джек проследовал в нее за рыжим. Тот пропустил гостя, плотно притворил дверь и сказал: «Чего хотите конкретно?» «Хочу отправить сообщение и получить ответ», — пояснил Джек, стараясь не вертеть головой. Хотя тут все выглядело очень интересно, и несмотря на то, что на борту мусорщика он насмотрелся разной аппаратуры, о назначении многих мигавших здесь огоньками приборов он не имел ни малейшего понятия. «Короче, это очень недешевое удовольствие. 500 дро». Джек вздохнул и, выдержав паузу, как будто взвешивая, потянет ли такие расходы, все же кивнул. Он умел торговаться, не говоря ни слова. Хорошо. Помимо услуг, в эту цену входит временный диспикер. После того, как вы получите или не получите ответ, его нужно забросить в море, но не в сортир. Там его могут найти. Я не шучу, мистер. Я понимаю. И уж если притащился к вам сюда, у меня есть причины придерживаться рекомендаций. Ответил Джек, который был готов заплатить значительно больше, ведь ему предстояло связаться с родителями, чтобы сообщить, что он в порядке. Давайте деньги. Джек достал из кармана уже заготовленную сумму, которую незаметно отсчитал, пока слушал главного хулигана. Тот быстро пробежался пальцами по 500 купюрам и, бросив их в выдвижной ящик, достал оттуда же листок серого офисного пластика и оформительский карандаш. Пишите сюда свое сообщение, а под ним номер или пару номеров диспекеров с указанием планетарного кода. Вы понимаете? Да. Что потом? Потом сунете ваш листок вот в этот сканер и ждите, когда загорится зеленый огонек. Понимаете? Понимаю. Писать умеете? Да, кивнул Джек, ничуть не удивившись такому вопросу. В исправительном заведении ему часто приходилось встречать людей, которые о грамоте имели весьма приблизительное представление. А ты не будешь присутствовать? Нет, в случае чего я даже знать не буду, что там у вас да как. Мне это не нужно. Грамотная позиция. Согласился Джек, и после того, как парень вышел из комнатки, он секунду подумал и начал писать. Требовалось уложиться в несколько коротких фраз, и он это понимал. Да и сообщать-то, в общем, было особо нечего. Он написал, что в силу обстоятельств вынужден был принять определенное решение, но теперь у него все в порядке. И что будет время от времени сообщать о себе. Листок со списанным слегка кривоватым из-за волнения почерком аппарат скушал без проблем и отозвался зеленым огоньком. После чего выбросил листок обратно. Джек сунул его в карман и вышел из комнатки, у дверей которой ждал рыжий. «Вот», — сказал он, подавая Джеку тонкий одноразовый диспикер, стоивший гроши и работавший не дольше недели. «Если в течение 3 суток не придет ответ, его нужно выбросить. Он перепрограммирован только на этот срок». «Так их же вроде невозможно перепрограммировать», — заметил Джек и встретился с насмешливым взглядом рыжего. «Извини, в рекламах обещают именно это». «Значит, ждут 3 суток?» «Не обязательно. Обычно отвечают в течение часа». «А после того, как я получу ответ, я могу еще что-то написать?» «Нет, но от вас придет сообщение, что вы ответное послание прочли. Так годится?» «Да, вполне». «Все? Я могу идти?» «Разумеется. Хорошего вам отдыха и посетите кафе «Рэгтайм». Там отличные отбивные и картошка». «Это вы для чего говорите?» «Чтобы заполнить паузу и чтобы вы больше не задавали вопросов». «А, извините», — понял Джек и засмеялся. Через минуту он уже выходил со двора и, обернувшись, иначе взглянул на мощные расположенные на столбе антенны. Теперь Джек знал, кому принадлежит это передающее хозяйство. Минуя парковку, он застал уже знакомого ему логиста, который стоял на крыльце, уперев руки в бока. «Вы представляете? Они на сегодня уже не работают. Нам с вами придется идти завтра». «Что делать?» – развел руками Джек и пошел прочь, чтобы не ввязываться в неинтересные для него разговоры.